Слепой проходил по дороге, отверженный жизнью жалкий, один из числа убогих, ненужный, как сор на свалках. Кому он такой послужит? У каждого дом и дети. Ему ли предложат ужин, лохмотья ему его заметив? Но плоть диктовала строго: проснулся, ищи мне пищу. И робко ступали ноги, чтоб сделать слепого нищим. К обочине шел, и с болью колени бессильно гнулись, а руки совсем невольно за милостыней тянулись. И вдруг прозвучало имя, залившее душу светом. Мессия проходит мимо, но как он меня заметит? Спешила толпа безучастно, момент уходящий видя. Он крикнул навстречу счастью: «Помилуй меня, сын Давидов!» И счастье его осветило, мир выглядел чудно, стройно, и песня зазвучала в силе: «Достоин ты славы, достоин!» Во мраке греховном ты тоже не видишь дороги к спасению. Зовет тебя ныне Сын Божий, вставай, есть возможность. Аминь.